Глава 14. Я стою неподвижно и разглядываю его. Глаза, которые я когда-то безумно любила. Хватаю за его запястье и впиваюсь в кожу ногтями, чтобы Демид отпустил. Однако он даже не собирается отстраняться от меня. Его дыхание учащается. Барский втягивает воздух сквозь стиснутые зубы, брови сдвинуты к переносице. Он зол. Но не на меня. Там в зрачках мелькает что-то мне непонятное. «Отпусти», — цыжу я, хотя на самом деле совсем этого не хочу. Такое ощущение, будто это наша последняя встреча. Внутри меня есть такое паршивое чувство. Да, понимаю, что он предал меня, и права на второй шанс у него нет, он его не заслужил. И мне должно быть фиолетово, и то, что с ним, и то, последняя ли эта встреча, но... «Отпусти», — повторяю дрожащим голосом. Демид отпускает. Он оглядывает комнату, потом снова переводит взгляд на меня, останавливается на моих губах, шее, опускается к животу и снова поднимается к лицу. «Не хотел пугать», — говорит он и пожимает плечами. «Черт! Я всегда понимала своего мужчину с полуслова, по голосу, по выражению лица, а сейчас не понимаю абсолютно ничего, что у него творится на душе. Хорошо тебе тут, как вижу». Я складываю руки на груди и продолжаю разглядывать бывшего мужа. Как же непривычно. Рваные джинсы светлого цвета, черная толстовка с капюшоном. Одет как подросток, босой. Он, кажется, не с улицы, но откуда? Как оказался на балконе моей квартиры, да еще и в таком виде? А как должно быть? Левая бровь сама собой вопросительно выгибается. Может, подушку по ночам должна из-за тебя выть? Или как? Барский подходит к кровати и садится на край. Упершись локтями в колени, обхватывает голову руками и молчит, не сводя взгляда с моей фотографии, которая стоит на тумбочке. Подарок Ане поставила туда, когда только переехала сюда жить. Я не могу понять Демида. В голове столько вопросов. По-хорошему, мне бы выгнать его, послать к черту. Но я хочу узнать, чего он добивается. Хочу получить ответы. «Как я здесь оказался, ты узнаешь, когда я свалю отсюда». Выдает он через некоторое время, сидя в той же позе. «А сейчас у меня есть свои вопросы». «Как удивительно!» — усмехаюсь я. «Не могу стоять на месте. Хоть шаги и даются с трудом, но я буквально меряю комнату ими. У меня тоже их очень много. Но свалил бы ты к своей жене и обсуждая там с ней любую тему. Сейчас ты в доме чужой женщины, с которой у тебя нет и не может быть никаких отношений, никаких связей. Вставай и проваливай отсюда, Барский. Знаю, что не уйдет. По взгляду вижу, но мне необходимо его подколоть. За последние несколько месяцев мы встречались всего дважды. В ту ночь, когда я узнала о его измене, и второй раз в ресторане. Это третье. И, возможно, действительно последнее. Уйду, Мелисса, не сомневайся даже. Но нужно обсудить с тобой некоторые темы ради твоего же блага. И если будешь послушной девочкой, я расскажу. «Господи!» — шепчу я и улыбаюсь сквозь подступающие глазам слезы. Девочкой он меня называл давно, когда у нас все было замечательно, и мы очень редко с ним спорили. «Моя девочка!» — так звал он меня буквально год назад, а сейчас я для него бывшая жена, а он для меня предатель-муж. «А ты случайно головой нигде не стукнулся?» «Мелисс, слушай меня внимательно и, пожалуйста, принимай все всерьез, потому что я не шучу. Со своей семьей на связь не выходи. Ни с кем не разговаривай, ни в коем случае. Они тебя погубят, в болото затянут, как пытались сделать несколько лет назад». «Ты забыл, кажется», — перебиваю я. «Забыл, как я из-за тебя ушла из дома, вычеркнув их. Вот как раз несколько лет назад. Я выбрала тебя. и сбежала оттуда, сжав твою руку, потому что была по уши влюблена. А сейчас? Сейчас у меня, естественно, никого нет. С кем я могу теперь общаться? Да нахрен я им вообще нужна? У каждого своя жизнь. У меня, как видишь, своя. Развожу я руки в стороны. Демид, ну хватит трепать мне нервы. Пожалуйста, уйди отсюда. И больше никогда не появляйся, потому что видеть тебя нет ни капли желания. Еще чуть-чуть я сорвусь. Еле держусь, чтобы не наорать. Да, цежу сквозь зубы, но голос не повышаю. Восхищаюсь своим терпением и умением держать лицо при необходимости. А как только Барский уйдет, я буду рыдать в подушку. Я его не простила, но и не разлюбила. Сердце стучит как ненормальное. Смотрю в его лицо и понимаю, что он уже не мой. Что он с чужой женщиной, живет с ней, обнимает ее, целует, засыпает с ней, просыпается в ее объятиях. Я же жду от него ребенка. Очень скоро рожу нашего сына, однако он считает своего ребенка чужим. Что станет, если он узнает правду? А ведь не поверит, без сомнений, факт. Демид мне в лицо фотографии швырнул, на которых якобы я с Эльмиром была. Он верил в то, что я ему изменяю. Или это просто была попытка защитить себя? Боже, в голове абсолютный хаос. Хочется схватиться за волосы и тянуть их, пока не вырву. Запуталась, не знаю, что думать. Не знаю, как реагировать на его поступки. У него есть жена. Жена, которую он обнимал при журналистах. Меня же назвал самой огромной ошибкой в своей жизни. И зачем, спрашивается, примчался сюда? Зачем стоит рядом и смотрит так с тоской? Почему такой расстроенный, измученный? Столько вопросов. И ни одного гребаного ответа, ё-моё. Я ничего не забыл. Хрипло отвечает Барский и встает. Он надвигается на меня, шаг за шагом оказывается все ближе. Я же наоборот. Пячусь до тех пор, пока не упираюсь спиной в стену. Помню все. Ты пожалела, что когда-то выбрала меня? Забавный вопрос. Но нет, не пожалела. Потому что, несмотря на то, что хэппи-энда в итоге у нас с Демидом не случилось, я прожила с ним самые счастливые годы своей жизни. Проблем у нас почти не было. Если не учитывать последние 3-4 месяца нашего брака. Моя семья никогда меня не понимала. Они не ценили мой выбор, мои чувства. У них есть сын, который им дороже всех на свете. И моя двоюродная сестричка. Моя мама всегда считала ее роднее меня. Любила, ухаживала. И если бы Демид несколько лет назад влюбился в нее, я более чем уверена, что мама одобрила бы их брак. Вот такая вот у меня несправедливая судьба. И вроде бы никому зла не желала, всю жизнь была честной, однако, кроме подлости, к себе ничего не получила. «Не смей приближаться», — слабым голосом выдаю я, потому что аромат его парфюма приятно щекочет нос. «Мне бы сейчас врезать ему, однако я всего лишь упираюсь ладонями в его грудь, пытаюсь оставить между нами расстояние». Демид наклоняется настолько близко, что теплое дыхание касается шеи. Его рука оказывается на моем животе. Всего на секунду. И он очень резко отстраняется от меня, встряхивает головой, будто что-то вспоминает, обдумывает, отворачивается. Поймав мой злобный и одновременно вопросительный взгляд. «Короче, я тебя предупредил». Со своей семьей не созванивайся, не встречайся, даже если тебя сильно попросят об этом. Они тебя подставят, Мелисса, унизят еще сильнее. Как это сделал ты? Я издаю нервный смешок. И о малыше заботься. Он кивает на мой живот. Думай только о нем, Мел. Я правда удивился тому, что ты решила жить здесь. Тем более без Литвинова. Однако, надеюсь, что вы помиритесь, и ты все-таки решишь к нему переехать. Ты заслуживаешь всего наилучшего. А вот оно как. Демид, сегодня ты меня тоже сильно удивил. И не перестаешь это делать дальше. Но, думаю, на этом наш разговор окончен. Каким бы образом ты здесь ни оказался, чтобы больше тебя вблизи моей квартиры не было, понял меня? Уходи! Жена твоя наверняка заждалась. Барский усмехается, потирает подбородок. Глаза его снова останавливаются на моем животе. Жаль, что не от меня. Грустно улыбается он. И что было бы, если от тебя? Твоя женушка скоро родит. Зачем ты думаешь о моем с Эльмиром ребенке, м? Будь он от меня, Мелисса, ты не смогла бы его скрыть, — говорит он, направляясь на балкон. Ты еще скажи, что отнял бы моего ребенка! Чуть ли не выкрикиваю я ему в спину. Демид замирает, не оборачивается, лишь бросает через плечо. Это зависело бы от ситуации и твоего поведения. Отвечает почти шепотом. Я иду за ним, чтобы узнать, каким образом он оказывается в моем доме, и не верю своим глазам. Когда Демид кладет руку на стену, где загорается маленькая красная кнопочка. А дальше... Мы с тобой соседи, Мелисса. Правда, подъезды разные, зато я тут, в нескольких метрах, иногда приезжаю сюда. Вот решил тебя навестить. Он не смотрит на меня, на мой живот, что очень неприятно. Ты специально такую дверь здесь организовал, верно? Для чего и почему проигнорировал почти все мои вопросы? Через секунду что-то щелкает. Звук, который раздается, когда блокируешь двери автомобиля. Барский толкает стену и... Это вовсе не стена, господи! Это что-то вроде двери, пусть и очень узкой. Литвинов хороший мужик, бросает Демид, уже оказавшись на своем балконе. Держись за него крепко и опять же к своей семье не подходи. Спокойной ночи, Мелисса.